Глава 20. Мы дошли до нашего крыла общежития. Лена, Саня и Денис скрылись в своих комнатах. Мы все были усталые и измотанные. Договорились встретиться завтра за завтраком и обсудить все. А сейчас всем нам не мешало отдохнуть. Я остался один в коридоре, рядом с дверью своей комнаты. Нужно было идти спать. Тело нещадно требовало отдыха. Система снова предупреждала об истощении. Но вместо этого я развернулся и пошел по коридору, к комнате Латковского. Дверь была открыта. Внутри уже работали криминалисты. Двое в белых перчатках фотографировали пятна крови, третий делал замеры. Выбитое окно уже заменили на новое. «Эй, сюда нельзя!» Один из криминалистов поднял голову. «Я на минуту, мне нужно кое-что проверить», — спокойно спросил я. «Что именно?» — нахмурился он. «Возможно, я смогу отследить, куда ведет портал, открывшийся здесь недавно». Криминалист хотел возразить, но второй его остановил. «Это тот самый маг из класса. Пусть посмотрит. Может, и правда чего дельного скажет». Я кивнул в благодарность и шагнул внутрь. Комната выглядела как обычно, если не считать пятен крови на полу и разбитого светильника у стены. Я закрыл глаза и мысленно обратился к системе. «Можешь найти остаточный след? От портала или от того, кто его открыл?» Сперва ответом мне стала тишина, и я начал задумываться, не наврала ли система, когда говорила, что теперь я могу обращаться к ней в любое время. Но потом в сознание пришел ответ. «Сканирование завершено. Траекторию портала отследить невозможно». Так и думал. Это было бы слишком просто. Видимо, когда я отследил самый первый портал коллекционера, его наставник об этом узнал и подготовился, чтобы больше такого не произошло. Можешь определить тип энергии, которая здесь использовалась? Анализ энергетических следов. Обнаружены остаточные следы пространственной магии. Сигнатура идентичной энергии, зафиксированной при открытии разлома над Академией. Вероятность, что оба события совершены одним человеком, 99,2%. Значит, я был прав. Разлом и кража дара – дело рук одного мага. Это никакое не совпадение, а спланированная операция. Так, нужно попытаться добыть больше сведений. А что насчет комнаты Шумохина? Там тоже был портал? Данные получены из предыдущего сканирования. В комнате 304 зафиксированы аналогичные энергетические следы. Сигнатура идентична. Вывод. Портал в комнату Шимохина открыт тем же человеком. Твою ж дракониху. Все больше склоняюсь к тому, что это учитель. Но зачем ему все это нужно? Почему он выбрал именно этих двоих, с которыми у меня был конфликт? При том, что в Академии сотни магов гораздо сильнее их. Я потер глаза. Голова гудела, мысли уже путались. Нет ни следов, ни зацепок. Только вопросы без ответов. «Парень!» — окликнул криминалист. «Нашел что-нибудь?» «Нет», — честно ответил я. «Энергетический след отследить невозможно». Он что-то недовольно буркнул и вернулся к работе. Я же вышел из комнаты. Хватит переключений на сегодня. Поэтому я дошел до своей комнаты, внутри которой было темно и тихо. Кровать манила, словно оазис пустыни. Я быстро разделся и рухнул на матрас, закрыл глаза. Завтра я продолжу искать ответы. А сейчас... сейчас мне нужен сон. Повышение уровня будет доступно после восстановления физических ресурсов. Два дня для Виктора Латковского прошли в бесконечных допросах. Охранники службы безопасности задавали одни и те же вопросы, на что получали одни и те же ответы, снова и снова. Виктор Латковский сидел в маленькой комнате для посетителей при медблоке Академии. Руки лежали на столе, забинтованные. Они все были в порезах от оконного стекла. Челюсть была зафиксирована тугой повязкой. Говорить он не мог, каждая попытка отзывалась дикой болью. Напротив парня сидел адвокат, пожилой мужчина в дорогом костюме. Семья Латковских наняла лучшего, Этот человек не проиграл ни одного дела и был лучшим в своей специальности во всей столице. Но не то чтобы это помогло. «Виктор, я буду с тобой честен». Адвокат сложил руки на папке с документами. «Ситуация крайне серьезная. Властям не понравилась попытка убийства мага из класса». Виктор потянулся к блокноту. Он не мог говорить, а потому это единственный способ общения, который ему остался. Ручка дрожала в пальцах, когда он выводил корявые буквы. «Я не знал про ловушку в портрете». «Понимаю, но я тебе верю». Адвокат вздохнул. «Но это не имеет значения. Незнание не освобождает от ответственности. Ты повесил картину с поглощающей тьмой. Это запрещенная магия высшего класса. Даже если ты не знал, что внутри, сам факт твоих действий...» Виктор ударил кулаком по столу. Вышло очень слабо, без прежней силы. Раньше от такого удара столешница бы треснула. Теперь раздался лишь глухой стук. Он снова схватил ручку. «Меня использовали». «Конечно, использовали. Но попробуй докажи это суду. Шемохин мертв, а это единственный свидетель, который мог бы подтвердить, что ты был лишь курьером». «Виктор узнал об этом вчера. Кто-то убил Илью той же ночью, когда у самого Виктора отобрали дар. Это было крайне странно, словно кто-то заметает следы». «Что мне грозит?» — спешно написал Виктор. «Тебя переведут в следственный изолятор до вынесения приговора. Учитывая тяжесть обвинений и все обстоятельства, тебя сочли особо опасным». Виктор уставился на него. Потом так торопливо написал, что ручка едва не порвала бумагу. «Особо опасным? У меня нет дара. Я теперь пустой». «Я знаю». Адвокат снял очки, протер их платком. Он явно нервничал. «Но власти не исключают возможность, что дар может вернуться. Прецедентов нет, но и случаев потери дара бессмертия носителя тоже не было. Ты теперь аномалия, Виктор. И пока эта аномалия не изучена, тебя будут содержать как мага и класса». «Это бред», — сразу написал Латковский. «Возможно, но таково решение самого министра обороны. Тебя отправят в Полярную звезду». Виктор замер. Глаза расширились от удивления. Полярная звезда — это тюрьма для магов. Самое защищенное исправительное учреждение в стране. Где-то за полярным кругом в вечной мерзлоте. Оттуда не сбежал ни один заключенный за всю историю ее существования. Там содержали самых опасных преступников, магов А и Б класса, совершивших тяжкие преступления, убийц, террористов, тех, кого обычная тюрьма просто не удержит. И теперь туда отправят его, пустого. Виктор медленно написал. «Там же маги, без дара я...» Он не закончил, не смог. Рука задрожала слишком сильно. «Я понимаю твои опасения», — адвокат говорил мягко, почти сочувственно. «Но у тебя будет одиночная камера. Контакт с другими заключенными минимальный, и...» Он замялся. «Честно говоря, большинство магов там лишены возможности использовать свои способности. Они носят специальные браслеты, подавляющие магию. Так что в каком-то смысле вы все будете в равных условиях». «В равных условиях?» Виктор едва не рассмеялся. «Истерически, как тогда в комнате, когда понял, что потерял все. Эти маги тренировались годами. Они знают, как драться без магии, как выживать, как убивать голыми руками. И Виктор прекрасно знал, что спецбраслеты блокируют лишь выплески магии, но не уменьшают ее влияние на физическое тело. В той тюрьме все априори будут сильнее Виктора. Он всегда полагался на свой дар и на статус мага, на страх, который внушал окружающим. Теперь у него ничего этого нет. Осознание этого вызывало невероятно мерзкие чувства. Злость, смешанную с отчаянием. «Когда?» — написал он. «Завтра утром. Конвой уже назначен», — сообщил адвокат. Виктор откинулся на спинку стула, уставился в потолок. 2 дня назад он был магом и классом, одним из сильнейших выпускников центра ФСМБ. Его боялись, его уважали, перед ним заискивали. А теперь... Теперь он никто, пустой. Будущий заключенный самой страшной тюрьмы в стране. И все из-за кого? Из-за какого-то выскочки, который украл дар. Из-за Афанасьева, который раскусил планы Лотковского. Ведь иначе Виктор закрывал бы разлом вместе с остальными студентами, и до него не смогли бы добраться. Виктор сжал кулаки. Ненависть вспыхнула в груди еще ярче, чем прежде. Но тут же погасла. Потому что... какой в ней смысл? Он больше ничего не может сделать. У Виктора больше нет дара. И он понятия не имел, как выбраться из лопластей. «Виктор?» Адвокат посмотрел на него с беспокойством. «Ты меня слышишь?» Он кивнул и снова взял ручку. Затем написал. «Сколько лет?» «Если признают виновным, от 5 до 15. За соучастие в покушении на убийство мага, применение запрещенной магии, создание угрозы для жизни мирных граждан». Адвокат перечислял статьи, но Виктор уже не слушал. 5 лет минимум. В тюрьме для магов, без дара и без защиты, без надежды». Он представил себе это. 5 лет среди убийц и психопатов. 5 лет, когда каждый день придется выживать. 5 лет в настоящем аду. А может, и все 15. Раз магии больше нет, остается только хитрость и ум. Умение Лотковского манипулировать людьми. Виктор всегда считал себя способным добиться цели любой ценой. Но хватит ли этого там? В месте, где каждый заключенный сам как хищник. Где слабость означает смерть. Он не знал. И это пугало больше всего. «Я сделаю все возможное, Виктор. Подам апелляцию. Буду добиваться пересмотра меры пресечения. Но...» Адвокат запнулся. «Готовься к худшему». «Разве может быть что-то хуже того, что уже случилось?» Дверь закрылась за адвокатом, и Виктор остался один. В тишине палаты он слышал только свое тяжелое и прерывистое дыхание, как у загнанного зверя. Где-то глубоко внутри шевельнулось что-то темное, не магия, что-то другое, что-то, что было с ним всегда, еще до дара. Воля к выживанию. Он должен выжить. Хотя бы для того, чтобы однажды отомстить Афанасьеву, злость на которого росла с каждым днем, и тому магу, который отобрал его дар. Но этого сперва найти придется. Однако Виктор был уверен в своем желании, что отомстит всем, кто виноват в его падении. Но сначала нужно выжить в тюрьме для магов. Без магии, без союзников. Это будет сложно. Практически невозможно. Из-за разлома и класса занятия в академии отменили на 2 дня. Первые сутки я просто проспал. Вырубился, как только голова коснулась подушки. И очнулся только через 20 часов. Организм брал свое, даже сны не снились. Когда я, наконец, открыл глаза, за окном уже темнело. Целый день прошел мимо меня. Система тут же выдала сообщение. Физическое состояние восстановлено на 52%. Магические канаты повреждены. Повышение уровня в данный момент не рекомендуется. Вероятность летального исхода 34%. 3 шанса умереть. Фиговый расклад. Почему так долго восстанавливаюсь? Вы израсходовали критическое количество магической энергии в бою с Альфой. Каналы проводимости магии повреждены микроразрывами. Требуется полный отдых для регенерации. Микроразрывы. Это даже звучит неприятно. Предупреждение. Если продолжите активные тренировки и бои до полного восстановления, физические показатели никогда не вернутся в норму. Каналы зарубцуются в поврежденном состоянии. В таком случае переход на 6-й уровень станет невозможен. Вы навсегда останетесь на 5-м уровне. Я откинулся на подушку и уставился в потолок. Такими темпами можно бесконечно откладывать повышение уровня, если не давать телу отдыхать. Застрять на 5-м навечно звучит как ловушка для тех, кто слишком торопится. Хорошо, что система предупредила, иначе я бы уже побежал тренироваться. А в этот раз у меня нет поводов рисковать. Значит, мне нужен еще один день полного отдыха. Никакой магии, никаких нагрузок, просто лежать и ждать. Что ж, ладно. Всю ночь и весь последующий день я провел в режиме овоща. Валялся в кровати, читал новости на телефоне, смотрел обучающие видео, иногда выходил поесть в столовую. Ближе к вечеру встретился с Леной, Саней и Денисом. Они выглядели уставшими, но довольными. Мы прогулялись по территории академии, посмотрели на разрушения, которые уже активно восстанавливали. Маги земли поднимали обрушившиеся стены, выращивая камень из-под земли. Маги огня переплавляли обломки, превращая мусор в строительный материал. А маги воды мощными струями смывали кровь тварей с мостовых. Работа вовсю кипела. Десятки человек трудились без остановки. Вечером я снова лег спать. На этот раз заснул не сразу, ибо мысли крутились вокруг событий той кровопролитной ночи. Но усталость все-таки взяла свое, и я провалился в сон. На третье утро я проснулся от сообщения системы. Физическое состояние восстановлено на 97%. Магические каналы восстановлены. Повышение уровня доступно. Желаете перейти на 6-й уровень? Наконец-то! А ведь я уже начал волноваться, что так и буду валяться в кровати до конца семестра. А это слишком скучно. Конечно, я желаю повысить уровень. Инициирую процесс повышения уровня. Внимание! Доступен выбор нового навыка. Выберите один из трех. Перед глазами развернулись три карточки с описаниями. Первый. Открытие порталов. Позволяет создавать стабильные порталы для перемещения. Начальная дальность – 100 метров. Максимальная пропускная способность – 2 человека. Время существования портала – 30 секунд. А система и в самом деле стала давать больше информации. В прошлый раз таких подробных описаний у навыков не было. И мне приходилось самому узнавать об их ограничениях. Например, неосязаемым я могу становиться всего на 2 секунды максимум. И не могу использовать больше 5 пространственных разрезов одновременно. В общем, навыки тоже нужно качать. А это уже достигается за счет тренировок, которых в академии будет хоть отбавляй. Второй. Пространственный карман. Создание персонального измерения хранилища. Начальный объем – 1 кубический метр. Только неживые объекты. Время хранения не ограничено. А вот это тоже полезный навык. Так можно таскать с собой кучу всего. Третий. Пространственный маяк. Установка невидимых меток на объекты или локации. Мгновенная телепортация к любой активной метке. Дальность телепортации без ограничений. Время жизни метки – 24 часа. Я серьезно задумался. Все три навыка полезны. Карман – это, по сути, инвентарь. Всегда можно иметь при себе оружие, зелья, артефакты. Никто их не найдет и никто не отберет. Маяк же дает тактическое преимущество. Пометить союзников, важные места, телепортироваться в любой момент. Очень удобно для боя и разведки. Но порталы... Порталы — это стратегия. Возможность перемещать людей, не только себя, но и других. Эвакуация раненых, переброска подкрепления, быстрое отступление. Если развить этот навык достаточно хорошо, то можно в другие города перемещаться. Есть еще кое-что. Тот маг в Балахоне открывал порталы. Если я хочу понять, как он это делает, мне нужно самому освоить эту технику. Решение принято. Выбираю первый навык — открытие порталов. Выбор принят. Навык открытия порталов добавлен в арсенал. Инициирую повышение уровня. Волна приятного тепла прокатилась по телу, как будто каждая клетка наполнилась энергией. Вы достигли 6-го уровня. Проводимость магической энергии по каналу улучшена на 15%. Контроль над пространственными техниками улучшен. Физические показатели усилены. Я сжал кулак. Ощущения будут другими. Сила текла по телу гораздо свободнее. Наконец-то. А то я уже устал просыпаться в медблоке. С этими улучшениями я явно смогу сделать в бою гораздо больше. Отлично, сегодня как раз проверю это на тренировках. Я встал, быстро оделся и отправился завтракать. В столовой было многолюдно. Здесь суетились студенты всех курсов, преподаватели, обслуживающий персонал. Я взял поднос, набрал еды и огляделся в поисках свободного места. Дружинина нигде не было видно, что странно. Вчера он весь день ходил за мной хвостом, проверял, как я себя чувствую, а сегодня исчез. Впрочем, может, это и к лучшему. Не хотелось бы, чтобы он постоянно маячил за спиной. У инструктора наверняка есть дело поважнее, чем нянчиться с одним студентом. По крайней мере, надеюсь на это. Я нашел свободный столик в углу и сел. Достал телефон, чтобы проверить расписание. Сообщение пришло еще ночью. Расписание на 15 сентября. 9:00, пространственная магия, практика. Аудитория 7В. Преподаватель Харин М.Н. 12:00, общая теория магии, лекционный зал 3. 14:00, физическая подготовка, спортзал, восточное крыло. 16:00, математика, аудитория 12А. Математика? Да ладно. Зачем магам уроки по математике? Мы же все окончили школу, и там же изучали и алгебру, и геометрию. Ладно, с этим разберусь позже. Сначала практика. Посмотрим, почему это учебное заведение считается лучшим в стране. Я доел завтрак и отправился искать аудиторию 7В. Корпус пространственной магии располагался в северном крыле академии. Здание было выполнено в современном стиле и резко контрастировало со старинными корпусами вокруг. Аудитория 7В нашлась на втором этаже. Класс был небольшой, парты на 15 человек, доска, проектор, ничего особенного. Когда я вошел, внутри уже сидело человек 10. Все они повернулись ко мне. И замолчали. Разговоры оборвались на полуслове. Я увидел настороженные взгляды, у кого-то даже откровенно враждебные. Не обращая внимания, я прошел к свободной парте в заднем ряду и сел. И через минуту разговоры возобновились, но тише, чем раньше. Постепенно аудитория заполнилась студентами. Всего нас было 15 человек-новичков. Ровно в 9 дверь открылась, и вошел преподаватель. Очень старый, на вид лет 100, может больше. Сухой, сгорбленный, гладко выбритый. Но двигался он довольно живо для своих лет. И внимательно осматривал каждого из нас. «Доброе утро!» Голос у него оказался неожиданно мощным для такого возраста. «Меня зовут Харин Михаил Николаевич. Я буду вести у вас пространственную магию». Он прошел к кафедре, опираясь на трость, довольно бодро. «Для начала я немного расскажу о себе», — продолжил он, обводя нас цепким взглядом. «Мне 112 лет, маг А-класса, специализация пространственная магия. 50 лет служил в боевых частях, закрыл больше разломов, чем вы все вместе взяты увидите за жизнь». Кто-то присвистнул. 112 лет, это впечатляет. «Сейчас я на пенсии. Сил для активных боевых действий уже не хватает». В его голосе не было горечи, просто констатация факта. «Но знания остались. Я намерен передать их вам». Я присмотрелся к нему внимательнее. Аура была слабая, едва заметная. Если он попытается провести через свое тело слишком много энергии, то просто развалится. Похоже, у него та же проблема, что и у меня. Только у него из-за старости, а у меня из-за того, что тело еще не адаптировалась к С-классу. Но это не помешает ему учить, показывать техники на минимальных мощностях и объяснять принципы. Вот, оказывается, что делают маги на пенсии, преподают. «Итак», — продолжил Харин, «обучение в академии строится по следующему принципу. Все маги разделены по специализациям. Вы пространственный класс, я ваш основной куратор». Он немного помолчал, давая нам свыкнуться с этой информацией. «Пространственную магию вы будете изучать в этом составе. Помимо этого есть общеобразовательные магические предметы. Там группы побольше, разные специализации собираются вместе, в зависимости от возраста и подготовки. Также у вас будет физическая подготовка и обычные предметы. Математика, физика, литература и русский язык». Один из студентов хмыкнул. Харин бросил на него острый взгляд. Хмыкавший тут же поник. «Не недооценивайте общие предметы», — в голосе Харина прорезалась сталь. «Математика развивает логику. Логика помогает в бою. Физика объясняет законы мира, которые вы нарушаете своей магией. Чем лучше понимаете правила, тем эффективнее их ломаете. А ведь он прав, знания никогда не бывают лишними. Но основной упор у вас будет, конечно, на магическую практику. Поэтому часов с пространственной магией будет много. И начнем мы прямо сейчас. Харин направился к двери. За мной! Идем на полигон! Большинство присутствующих явно удивилось, потому что ожидали какую-то лекцию. Но все быстро поднялись и направились за преподавателем. Наш полигон располагался за главным корпусом. Огромная площадка, огороженная защитными барьерами. Пока мы шли, Харин объяснял. Все маги делятся на ранги. S, A, B, C, D, E. Это определяет потенциал, верхний предел ваших возможностей. Но ранг — это еще не все. Он остановился, повернулся к нам и строго продолжил. Для каждого ранга мы определяем 10 уровней владения даром. Они показывают ваш реальный опыт, умение контролировать силу. Новичок с А-рангом и первым уровнем слабее ветерана с Б-рангом и 10 уровнем. Понятно? Мы дружно закивали. Обычно первокурсники приходят с первым уровнем. Для перехода на следующий нужно сдать нормативы. Вот мы сейчас проверим, кто на каком уровне находится. Объяснил Харин. Я шел чуть позади остальных. Они держались вместе, переговаривались. Я же словно был сам по себе. И еще слышал шепот за спиной. Пустой не сможет нормально пользоваться силой. Ему это просто не дано. Как он вообще сюда попал? Ха, наверняка ошибка. Дар его убьет. Вопрос времени. Как убьет? Он же на разломе голову дракона оторвал. Недоумевала девушка с короткими черными волосами. «Ты это видела?» — спросил парень с самодовольной ухмылкой. «Нет, я, как и все новички, спряталась. Но мне рассказали», — помотала головой девушка. «Тебе наврали», — отрезал парень, и больше с ним спорить никто не стал. Я не оборачивался и не реагировал. «Мы с Аней об этом говорили. Люди не верят, что пустой способен на что-то стоящее. 300 лет людям внушали, что мы отбросы общества. И за 2 недели их мнение не поменяется. Что, теперь каждому несогласному бить морду для понимания? Это не вариант. Нужно действовать тоньше. Показать им результат. Раз уж они слиняли в моменте убийства дракона и ничего не увидели, нужно заткнуть их так, чтобы все обидные слова застряли в глотке. Чтобы поняли, не стоит недооценивать магов из класса. На адекватных людей это вполне работает. А вот таких ублюдков, как Лотковский, только злит. Поэтому скоро я наглядно увижу, кто из однокурсников что из себя представляет. Это будет написано на их лицах. Все же надеюсь, что конфликтовать с ними не придется. А для этого на тестирование надо выложиться на максимум. Кстати, недавний разлом А-класса оказался настолько мощным, что создал помехи для систем видеонаблюдения и связи. Поэтому в момент его открытия все камеры на территории Академии просто выключились. И никто не мог посмотреть бой, как это обычно делают с другими разломами. Мы пришли на полигон. Харин указал тростью на большую конструкцию в центре. «Тестирование заключается в прохождении полосы препятствий», — объяснил он. «Система автоматически подстраивается под вашу специализацию и ранг. Вам будут создавать помехи. Стены огня, ледяные копья, силовые барьеры и прочее. Ваша задача — преодолеть их, используя пространственную магию». Харим подошел к панели управления и продолжил. «Помехи материальные, но вреда вам не причинят. В критический момент они будут готовы сами распаться, но тогда вы потеряете драгоценные баллы. Чтобы их преодолеть, нужна реальная магия. Система тестирования оценит вашу технику, скорость, контроль и выдаст уровень владения даром». Он внимательно посмотрел на нас. Мы кивнули, сообщая, что все поняли. «Начнем с низших рангов и пойдем по возрастанию», — объявил Харин, постукивая тростью по земле. «Кто у нас с рангом?» Вышел худощавый парень лет 18. Русые волосы, очки в тонкой оправе, сосредоточенный взгляд. Он явно нервничает, но старается этого не показывать. «Кузнецов Павел, Сиранг», — представился он. Голос чуть дрогнул. Харин кивнул и активировал панель управления. Полоса препятствия ожила. Барьеры засветились синим, платформы с гулом поднялись над землей. В воздухе замерцали силовые контуры. Это выглядело красиво и опасно. «Ваша задача проста. Дойти до финиша, используя магию». Голос Харина звучал буднично, словно он объяснял это в тысячный раз. Наверное, так и было. «Все понятно». «Да», — выдохнул Кузнецов. «Тогда начали». Парень рванул вперед, даже слишком резво. Первое препятствие представляло собой три огненных кольца, вращающихся в разных плоскостях. Проскочить между ними физически невозможно. Слишком быстро крутится. Кузнецов затормозил, сосредоточился. Секунда, две. Он активировал что-то наподобие искажения дистанции и появился по ту сторону колец. А ведь неплохо для начала. Второе испытание — платформа над пропастью. Узкая, не шире полуметра. И шаткая, ведь покачивается из стороны в сторону. В нее со всех сторон летели острые ледяные снаряды. Кузнецов выставил пространственный барьер. Слабенький, мерцающий, он еле держался. Но снаряды отскочили. Он пробежал по платформе, балансируя руками, и спрыгнул на твердую землю. Молодец парень, справляется. Третье представляло собой силовой лабиринт. Стены его состояли из чистой энергии. Они постоянно двигались и менялись. Тупики появлялись и исчезали каждые две секунды. Кузнецов замешкался, дважды уперся в стену. Выргался сквозь зубы, но потом поймал ритм изменений и проскользнул к выходу. В конце его ждал коридор с движущимися барьерами. Они двигались с обеих сторон, оставляя узкие щели для прохода. Нужно было точно рассчитать телепортацию, иначе впечатаешься прямо в барьер. Кузнецов справился. Не идеально, один раз чуть не врезался, отскочил в последний момент, но дошел до конца. Результат — C-ранг, второй уровень владения даром. Высветилось на мониторе над полигоном. «Неплохо», — кивнул Харин, — говорил он без особых эмоций. «Базовые техники освоены, но реакция медленная, контроль нестабильный. Вам еще работать и работать». Кузнецов вернулся к группе, тяжело дыша. Кто-то похлопал его по плечу. «Второй уровень. Это нормально?» — шепотом спросил он у соседа. «Для первого раза, да», — так же тихо ответили ему. «Следующий. Еще все ранги есть?» Вышли еще двое. Полоса для них была такой же. Первым пошел крепкий парень с короткой стрижкой. Он получил первый уровень. Слишком долго думал перед каждым препятствием. Второй тоже получил первый. Он прошел полосу быстро, но неаккуратно, несколько раз терял концентрацию. «Сиранг — это потенциал», — прокомментировал Харин, делая пометки в планшете. «Но без контроля потенциал бесполезен. Запомните это. Следующие идут биранги». Бирангов было шестеро, половина оставшейся группы. Полоса для них становилась серьезнее и опаснее. Четверо получили первый уровень, ибо справились, ну, с трудом. Одна девушка с короткими черными волосами вытянула на второй, поскольку двигалась увереннее остальных. И последний парень показал третий уровень. «Неплохо», — он улыбнулся, оглядывая группу. «Ха, третий уровень. Кто-нибудь еще так может?» «Вот же самодовольный тип. Чем-то мне Лотковского напоминает». Харим постучал тростью по полу. «Скромность, молодой человек, скромность!» В его голосе проскользнула нотка раздражения. «Третий уровень для новичка — хороший результат, но не выдающийся. Я видел первокурсников и с четвертым». Парень скривился, но промолчал. Явно не ожидал такого ответа. «Эй, ранги!» — окликнул он остальных. Вышли пятеро. Полоса для них выглядела как кошмар наяву. Но они все справились и получили от первого до третьего уровня. «Хорошая база! Но вы оба тратите слишком много энергии на простые техники. Нужно учиться экономить. Магия не бесконечна», — комментировал учитель. Я смотрел и запоминал, как ребята двигаются, какие техники используют, где теряют время, где ошибаются. Большинство полагались только на искажение дистанции. Телепортация — универсальный инструмент, это понятно, но не единственный же. Барьеры использовали немногие, и то слабенькие. Фазовый сдвиг не применял никто. Видимо, даже не знает о нем. Впрочем, неудивительно. Они новички, у которых в голове нет системы с подсказками. Только начинают осваивать свои дары. Впереди всех нас ждут годы тренировок. Наконец остался только я. «Афанасьев!» Харим посмотрел на меня. Я увидел в его глазах и любопытство, и сомнение. «С-ранг, ваша очередь!» За моей спиной кто-то хмыкнул, я услышал шепот. «Сейчас посмотрим, на что способен пустой!» Голос был насмешливым. «Спорим первый уровень максимум?» Ответили тоже с усмешкой. «Да он вообще может не пройти. С-ранг для бывшего пустого, это ж бред какой-то!» «Думаю, нас еще удивит», — заявила девушка с короткими темными волосами, но ее просто проигнорировали. «Ох, какие мы смелые! Шептаться за спиной много ума не надо. Ну, пусть говорят, скоро заткнутся сами». Я вышел на старт, не оборачиваясь. Полоса препятствий перестроилась. И я понял, почему и ранговые ребята так напряглись. Это был натуральный ад. Стены огня со всех сторон, ни одна, ни две, а целый лабиринт из пламени, уходящий вдали. Потом шли сотни ледяных копий, летящих с разных направлений одновременно. Силовые барьеры перекрывали каждый метр. Для меня они были плотные, многослойные. Через такие телепортироваться непросто. В общем, ловушки были на каждом шагу. Максимальный уровень сложности. Ну а что я еще ожидал для С-ранга? Я услышал, как кто-то присвистнул за спиной. «Это же невозможно пройти!» Голос был растерянным. «Ну-ну, посмотрим». Я сделал глубокий вдох. Почувствовал, как магия течет по телу куда легче, чем раньше. Все-таки уже 6-й уровень. Пора проверить, на что я способен. И я ринулся с места. Впереди меня встретил лабиринт огня. Сразу использовал искажение дистанции. Проскочил насквозь, оказавшись в 3 метрах дальше него. Даже не почувствовал жара. От ледяных копий меня спас пространственный барьер. Они разбились в ледяную крошку. Пусть и щит был однослойный и простой, но все-таки крепкий. Платформа под ногами начала исчезать. Использовал еще одно искажение и мгновенно перепрыгнул на следующую. А потом сразу на еще одну, потому что это уже таяло. Дальше мне перегородил путь силовой барьер. Обычным телепортом не пробить, ибо он блокировал пространственные перемещения насквозь. Но я использовал фазовый сдвиг. Тело стало нематериальным, и я прошел сквозь барьер, как сквозь воздух. Прямо призраком себя ощутил. За спиной кто-то охнул. Еще бы, таких техник однокурсники сегодня не видели. Дальше меня ждал узкий коридор. Стены двигались с 2 сторон, грозясь раздавить меня. Я ускорился. Взял не телепортацию, а простым бегом. Проскочил за мгновение до того, как стены сомкнулись с грохотом. Так, теперь финальный участок, самый сложный. Впереди стоят 2 барьера подряд, каждый мощнее предыдущего. Между ними зона поражения. Копья сверху, снизу, с боков. Ледяные шипы вырастают прямо из пола. Все выпускается одновременно при попадании человека в зону поражения. И все направлено в одну точку. Туда, где должен оказаться маг после преодоления 1-го барьера. Классическая ловушка. Пройдешь барьер и попадешь под перекрестный огонь. Другие студенты решали эту проблему постепенно. Они чередовали барьеры и уклонения, делали это медленно, осторожно, с потерей времени. Я же остановился на мгновение, оценил ситуацию, а затем просто создал разрыв пространства прямо в центре зоны поражения. Совсем небольшой. Возникла черная воронка размером с теннисный мяч. Она втянула в себя все копии ледяные шипы разом. Все, что летело в зону, исчезло в воронке. Я закрыл разрыв и спокойно прошел через 2 барьера до финиша. Один за другим. Фазовый сдвиг, материализация, снова сдвиг. 10 секунд ушло на весь финальный участок. Я остановился у финишной черты и обернулся. 14 человек смотрели на меня. Рты открыты, глаза круглые, кто-то побледнел, кто-то, наоборот, покраснел, но уже от злости. А вот черноволосая девушка почему-то улыбалась. «Я же вам говорила!» — заявила она однокурсникам. Тот самоуверенный парень с 3-м уровнем вообще выглядел так, будто проглотил лимон. Даже Харин выглядел удивленным. Впервые за все занятие Его лицо выразило что-то, кроме профессионального спокойствия. Монитор на панели управления мигнул. Высветились результаты. S-ранг. Уровень владения даром 4. «Четвертый уровень у новичка на первом занятии, без единой ошибки!» — воскликнула одна из девушек. «Это...» — начал кто-то из студентов, но замялся. «Невозможно!» — закончил другой. «Это просто невозможно!» «Мы это видели, значит, возможно!» — хмыкнул третий. «В общем, ребята были в шоке от моего результата, и теперь большая часть из них задумается, прежде чем открывать рты. Ну, а с остальными разберусь уже по факту». Харин медленно подошел к монитору, посмотрел на цифры, потом на меня, затем снова на цифры. «Четвертый уровень», — хрипло произнес он. «За всю мою практику я видел такое 5 раз, и все эти маги стали хорошими защитниками своей родины. Кстати, одним из них был сам Громов. Я тренировал и его». Студенты снова ахнули от такого сравнения. «Вы занимаетесь магией меньше месяца, верно?» — спросил преподаватель, глядя мне в глаза. «Верно», — кивнул я. «И до этого были пустым?» «Да». Харим покачал головой. В его глазах я увидел что-то новое. Не просто удивление, а настоящее уважение. «Вот вам наглядный пример», — он обернулся к группе. «Ранг определяет потенциал, но реальная сила — это контроль, техника, понимание своего дара. Афанасьев продемонстрировал уровень контроля, который...» Монитор пискнул. Харин замолчал на полуслове и обернулся. На экране тестирования появилось новое сообщение. «Обнаружена ошибка в подсчетах. Повторная оценка. Пожалуйста, подождите».